Мы будем слушать Слово Божие перед молитвой, друзья. И я буду читать из послания к евреям, 12 глава. Два стиха, 28 и 29. Послание к евреям, 12 глава, стихи 28 и 29. «Итак мы, приимля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Видите, вот в этом месте так нам Слово Божие говорит о нашем служении Богу, вообще о Боге, в таких сжатых, коротких словах. И здесь говорится о тех чувствах, о том настроении, которое нас окружает, когда мы к Богу приближаемся. В общем, здесь подчеркиваются такие великие истины, как благодать Божия, и потом страх Божий, благоговение пред Богом. Кто такой наш Бог, к которому мы приступаем? Вот неверующие люди часто на верующим в разных таких дискуссиях говорят, ну вот если есть Бог, то почему Он не покажет Себя? И тогда бы мы все бы тогда поверили в Него. Вот здесь описывается, что Бог наш есть огонь поедающий. Если бы Бог себя нам показал таким, как Он есть, то тогда вот этот огонь нас бы всех просто поел, пожрал, то есть это пламя такое, которого никто, никакая плоть не может вынести. Вот Бог из-за милости Своей к нам, нам себя не показывает вот в том виде, в каком Он есть на самом деле, во всей полноте, во всем всемогуществе, во всей Его святости и неприступном свете, так само Слово Божие говорит, что Он неприступен и непостижим во всей своей полноте. Но тем не менее, Бог дал нам возможность себя познать и приступать к Нему в благодати, через благодать. Что ж такое благодать? Вот какое чудесное, удивительное свойство самого Бога и способ, который Он с нами, людьми, общается. Значит, что Бог нам так себя открывает, таким образом дает себя познать и увидеть, и ощутить, что мы остаемся живы, что этот огонь нас не поедает, а наоборот, наше сердце перед Ним радуется, умиляется, располагается в любви к Нему. И вот этого такого Бога мы можем даже любить, мы можем быть с Ним в близком общении, и это общение нас может даже радовать. А, собственно, зачем мы сюда вот пришли на это собрание? Здесь мы желаем чего-то большего, чем услышать пение и музыку. Здесь мы желаем увидеть и ощутить нечто большее, чем проповеди братьев. Мы здесь желаем быть в общении с Богом. И вот здесь написано: «Итак, мы, приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Так или иначе, но всегда, и даже и верующих, и неверующих, всех людей тревожит мысль о том, что как же я перед Богом-то предстану? А с чем я предстану? А в каком я состоянии перед Ним предстану? И хорошо, если у нас сейчас есть такое чувство, и это чувство естественное и реальное, и оно так и должно быть, что кто я такой, кто я есть перед Богом, какие мои дела, какие мои плоды моей жизни. Вот я сейчас предстану пред Богом, вот сейчас Он здесь незримо присутствует. А что будет, если я увижу Бога? Готов ли я предстать пред Ним вот так, лицом к лицу? И здесь Слово Божие нам опять говорит о суде и о благодати. Суд – это то, что заставляет нас себя проверить, посмотреть в зеркало на себя и осудить вообще свои грехи и свою греховность. Мы должны признать, кто мы есть перед Богом. Мы жалкие грешники по своей природе. То есть мы недостойны Его милости. То, что Бог вообще дает нам жизнь на этой земле, это вот просто Его милость, сплошная милость. Мы им живем и движемся и существуем. И Господь дал нам прожить Вот еще недели по своей милости, вот еще эти 7 дней, вот он дал нам человеком, вот он сказал, 6 дней работай, делай свои дела, он дал возможность нам делать дела домашние, там, на работу ходить, за семьей ухаживать, за детьми, вот все это дал, возможность сделать нам это все дал. Но только он нам заповедовал, чтобы мы все это делали свято, по его заповедям, чтобы мы не грешили. А вот мы нагрешили же за ту неделю, надо каяться перед Богом. Надо просить у него прощения и милости. Вот тут нам и благодать Божия как раз дает такую возможность приступить к Богу и получить прощение и восстановление и ободрение для наших душ, обновление наших сердец. А может быть, кто-то на этом собрании еще Господа и не познал. Благодать Божия сегодня как раз и существует для того, чтобы всякая душа пришла к Господу, чтобы сердце к Богу расположилось, чтобы появилось в сердце богоискание, желание прийти к Господу, потому что Он действительно благ, потому что Он действительно добр, Его действительно стоит любить, и есть за что любить, потому что Он нас прежде возлюбил. Мы сегодня будем слушать еще Слово Божие, мы сегодня будем слушать песнопение, проповедь будем слушать, и будем просить сейчас пред этим собранием благословения Господня, чтобы благодать Божия была на этом собрании. И будем служить Господу с благоговением и страхом. Благоговение есть почтение нашего Бога, глубокое почтение, преклонение перед Его величием, признание того, кто Он есть. Вот это чувство пусть наполняет наши сердца, мысль о Нем, чувство, который Дух Святой пробуждает в нашем сердце, в Его присутствии, и когда мы слышим Его Слово Святое. Дорогие друзья, поэтому сейчас, в начале собрания, давайте склонимся перед Ним в сердечной, искренней молитве, с сокрушением нашего сердца, и в то же время с верой, и с надеждой, и с любовью, и с радостью прославим Его. Аминь.